был поэт. Если б я был у другой, ты бы знала, я такой поверь. Тебя обмануть невозможно, невозможно, это жуть, просто жуть. Ни сейчас, ни вчера, и ни завтра, никогда, нет, никогда. Закружился, позабыл, замотался, нету сил, поверь. Закрутила суета, работа.